Часть пятая. Одна из тем первых двух частей поэмы, там их несколько, все в сложном симфоническом переплетении, то, что судьба мира решается именно в Москве, между ними, в их отношениях. От этого в конечном счете зависит судьба революции, а от революции – судьба мира. Просветление мира застыли докладчики всех заседаний, не могут закончить начатый жест. Как были, рот разинув, сюда они смотрят на Рождество из Рождеств. Им, видимо, жизнь от дрязг до дрязг, дом их единая будняя тина, будто в себя, в меня смотрясь, ждали смертельной любви поединок. Окаменели сиренные рокоты, колеса шагов суматоха не вертит, а лишь после дуэли, да время, доктор с бескрайним бинтом, исцеляющий смерти. Москва за Москвой, поля примолкли, моря за морями, горы стройны, вселенная вся как будто в бинокле, в огромном бинокле с другой стороны. Горизонт распрямился ровно-ровно, тесьма натянут бечевкой тугой. Край один, я в моей комнате, ты в своей комнате, край другой. А между такая, какая не снится, какая-то гордая, белой обновой, через вселенную легла Мясницкая, миниатюрной кости слоновой. Ясность, прозрачнейшей ясностью пытка, в Мясницкой деталью искуснейшей выточки, кабель тонюсенький, ну, просто нитка, и все вот на этой вот держится ниточке. И оборвал, как мы знаем, потому что эксперимент не удался, и поэма «Прощание с экспериментом», после чего земной шар обрушился в тартарары. Возьмем винтовки новые, на них флажки, etc. Автоцитат множество, включая отсылку к самому раннему. «Араб миражей шулер под окнами разметал нагло веселье краб. Колода стекла торжеством яроногим сияет нагло у ночи из лап». Это ночь, конечно, а это большая, неси по векам араратом, сквозь небо потопа ковчегом-ковшом, с борта звездолетом, медвединским братом, горланью стихии мироздания в шум. А это уже, эй, большая медведица, требую, чтобы на небо нас взяли живьем. А вот о дряне, то есть о том самом бытии, которое якобы поглотило любовь и погубил утопию. Столбовой отец мой дворянин, кожа на моих руках тонка. Может, я стихами выхлебаю дни, и не увидав токарного станка, но дыханием моим, сердцебиением, голосом, каждым острием издыбленного в ужас волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубом искореженным в звериный ляск, ежью кожи, гнева брови сборами, триленом пор, дословно, всем парами, в осенью, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон, не приемлю, ненавижу это все. Лучшее начинается потом, когда он представляет посмертное будущее. Воздух, воздух, будто камень в камень, недоступная для тленов и крошений, рассиявшись высится веками мастерская человечьих воскрешений. Вот он, большелобый тихий химик, перед опытом наморщил лоб. Книга «Вся земля» выискивает имя. Век двадцатый, воскресить кого б? Маяковский вот, поищем ярче лица. Недостаточно поэт красив? Крикну я вот с этой, с нынешней страницы. Не листай страницы, воскреси. Сердце мне вложи, кровищу до последних жил. В череп мысли вдолби. Я свое земное не дожил, на земле свое недолюбил. Был я сажень ростом, а на что мне сажень? Для таких работ годна и тля. Перышком скрипел я в комнатку всажен, вплющился очками в комнатный футляр. Что хотите, буду делать даром, чистить, мыть, стеречь, мотаться, месть. Я могу служить у вас хотя бы швейцаром. Швейцар у вас есть? Был я весел, толк веселым есть ли? Если горе наше непролазно. Нынче обнажают зубы, если только чтоб хватить, чтоб лязгнуть. Мало ли что бывает, тяжесть или горе. Позовите, пригодится шутка дурья. Я шарадами гипербол, аллегорий, буду развлекать стихами балагуря. Я любил, не стоит в старом рыться. Больно? Пусть, живешь и болью дорожась. Я зверье еще люблю, у вас зверинцы есть? Пустите к зверю в сторожа. Я люблю зверье. Увидишь собачонку, тут у булочной одна, сплошная плешь из себя, и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, ешь. Может, может быть, когда-нибудь дорожка из зоологических аллей, и она зверей любила, тоже ступит в сад, улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе. Она красивая, ее, наверное, воскресят. Здесь финал, потом уже чисто формальное завершение, затухание темы. Лучше этого он ничего в своей жизни не написал. И здесь кончается поэт Маяковский, каким мы его знали. Здесь перелом, ибо это констатация. Утопия не состоялась, любовь закончена, жизнь кончена. Осталась надежда на посмертие, и место в этом посмертии незавидное, шаткое. У зверя в сторожах, хотя поэзия и призвана сторожить зверя, этого будущего зверя, обывателюса вульгариса. Он собирается охранять в клопе, где Присыпкина поместят в стеклянную клетку музей. Таково его место в будущем — сторожить зверя, не допускать его до человека. А может, это он сам в будущем, медведь-коммунист, будет причудливым зверьем в зоопарке, и она придет в зоопарк и узнает его, и улыбнется. Золотые ремни твоих сандалий, когда ты мимо темниц проходишь. Конечно, она ничего не поняла.